Глава 11. Кто стащил пирожки? Король и королева сидели на троне в большом зале. Вокруг них толпились подданные. Полная колода карт и всевозможное зверье и птицы. Червонный валет, закованный в цепи, стоял перед троном под конвоем двух солдат. Рядом с королем стоял белый кролик с трубой в одной лапке и свитком в другой. Посредине зала был накрыт стол, а на нем блюдо с пирожками. Пирожки выглядели так аппетитно, что Алиса почувствовала голод, едва взглянув на них. «Поскорее бы закончился суд», — подумала она. «Тогда, наверное, нас всех угостят пирожками». Но надеяться на это, похоже, не приходилось, и Алиса от нечего делать стала оглядываться по сторонам. Она никогда не бывала в суде, но читала про суды в книжках. «Это судья», — догадалась она, взглянув на короля, потому что сейчас он в парике. Судьей был действительно сам король. На голове у него был большой парик, на который была надета корона. Королю в таком облачении было не очень-то удобно. «Вот это скамья присяжных», — решила Алиса, «а эти 12 существ, а как еще их назвать, всех этих зверьков, зверей и печук, должно быть присяжные заседатели, которые решат, нужно ли наказывать подсудимого». И она вскинула голову, гордая тем, что, в отличие от многих девочек, ее лет знает так много про суд. 12 присяжных что-то усердно писали на грифельных досках. «Что это они пишут?» — шепотом спросила Алиса у Грифона. «Им же нечего записывать, ведь суд еще не начался». «Они записывают свои имена», — шепнул Грифон. «Они боятся, что забудут их, прежде чем кончится разбирательство дела». «Вот дураки!» — громко и возмущенно сказала Алиса, но сейчас же закрыла рот, так как белый кролик зашикал, призывая к тишине, а король надел очки и стал оглядывать присутствующих, чтобы узнать, кто это осмелился заговорить. Алиса видела, что все присяжные старательно пишут на своих грифельных досках «Вот дураки!» и даже заметила, что один из них не знает, как правильно пишется слово «дураки», и спросил у соседа. «Представляю, что они понапишут», — подумала Алиса. У маленького Билла, ящерица Билл тоже был в числе присяжных, ужасно скрипел грифель. Алиса не могла вынести этого противного звука. Она подошла к Биллу, стала позади него и, воспользовавшись первым удобным случаем, выхватила у него грифель. Она сделала это так быстро, что бедный маленький Билл не мог понять, куда девался его грифель. Не найдя его, Билл продолжил писать пальцем. Его немало не смущало, что в этом не было никакого толка, потому что доска оставалась чистой. «Герольд, прочитайте обвинение», — повелел, наконец, король. Белый кролик приложил ко рту трубу, три раза протрубил и, развернув свиток, прочитал. «Испекла пирожки королева червей и оставила их на столе. А червонный валет, хулиган и злодей, утащил пирожки все к себе. Решайте немедленно, виновен он или нет. Выносите приговор», — приказал король присяжным. «Нет-нет, еще рано выносить приговор», — поспешил вмешаться белый кролик. «Сначала нужно допросить свидетелей». «Вызовите первого свидетеля», — велел король. Кролик трижды протрубил в трубу и выкрикнул. «Вызывается первый свидетель!» Первым свидетелем оказался шляпник. Он явился, держа в одной руке чашку с чаем, в другой — бутерброд. «Прошу прощения, Ваше Величество», — начал он. «Я захватил с собой еду, потому что еще не кончил пить чай, когда за мной прислали». «Следовало кончить», — заметил король. «А когда же вы начали?» Шляпник вопросительно посмотрел на мартовского зайца, который стоял чуть в стороне под ручку с сурком. «Кажется, 14 марта», — ответил шляпник неуверенно. «Нет, 15-го», — возразил мартовский заяц. «А, по-моему, 16-го», — сказал сурок. «Запишите это», — сказал король присяжным, и те торопливо записали все три числа, сложили их и подсчитали сумму. «Снимите вашу шляпу», — приказал шляпнику король. «Она не моя», — ответил шляпник. «Значит, шляпа украдена!» — воскликнул король, обернувшись к присяжным, которые тотчас же записали это на своих досках. «Я продаю все шляпы, которые делаю», — пояснил шляпник. «А у меня самого своей-то и нет». Тут королева надела очки и стала так пристально разглядывать шляпника, что тот побледнел и беспокойно заерзал. «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король. «Да не вертитесь так, а не то я велю вас казнить тут же, на месте». Слова эти, по-видимому, еще больше взволновали свидетеля. Шляпник переступал с ноги на ногу, с тревогой поглядывал на королеву и был до того смущен, что откусил кусок чашки вместо бутерброда. В эту минуту Алиса вдруг почувствовала, что с ней происходит что-то странное. Сначала она не могла понять, в чем дело, но через несколько минут она догадалась, что начинает расти. Сначала она хотела встать и выйти из зала, но потом передумала и решила остаться в зале до тех пор, пока ее голова не упрется в потолок. «Ты меня придавила!» — сказал ей Сурок, сидевший рядом. «Я задыхаюсь!» «Это не моя вина!» — кротко ответила Алиса. «Я расту!» «Ты не смеешь расти здесь!» — сказал Сурок. «Не говори глупости!» — осмелела Алиса. «Ведь и ты растешь!» «Да, но я расту!» — сказал Сурок. «Постепенно и понемногу, а ты растешь не по правилам!» И надувшись, он встал и пошел искать себе другое место. Королева все еще не спускала глаз со шляпника. Вдруг она крикнула: «Принести мне программу последнего концерта!» Услыхав это, несчастный шляпник так затрясся, что с него свалились оба башмака. «Говорите же, что вы знаете по этому делу?» — с досадой говорил король. «А не то я велю казнить вас! Все равно будете вы трястись или нет, это ничего не изменит!» «Я бедный человек, ваше величество!» — дрожащим голосом проговорил шляпник. «Я начал пить чай с неделю тому назад или около того, и ломтик хлеба стал такой тоненький, и потом засверкало». «Что засверкало?» — спросил король. «Это началось вместе с чаем», — ответил шляпник. «Я бедный человек, ваше величество, и вдруг как все засверкало, только мартовский заяц и говорит». «Я ничего не говорил», — торопливо прервал его мартовский заяц. «Нет, говорил», — сказал шляпник. «Нет, не говорил», — твердил мартовский заяц. «Ладно, оставим это», — не выдержал король. «Что же дальше?» «Тогда, значит, Сурок говорит», — сказал шляпник, ища глазами Сурка и опасаясь, что Сурок тоже отречется от своих слов. Но Сурок не отрекся, он крепко спал. «После всего этого», — продолжал шляпник, — «я, значит, отрезал кусок хлеба, намазал его маслом». «И что же все-таки сказал Сурок?» — запоздало поинтересовался один из присяжных. «Сейчас я уже не могу припомнить», — ответил шляпник. «Но вы должны припомнить», — сказал сердито король, стукнув кулаком по столу. «Иначе я велю вас казнить!» Несчастный шляпник выронил чашку с чаем и бутерброд и рухнул на колени. «Я бедный человек, ваше величество!» — опять затянул он. «Я всего лишь шляпный мастер!» «Может, вы и шляпный мастер, но вот говорить совсем не мастер», — добавил король. Тут одна морская свинка громко захлопала, но ее сейчас же призвали к порядку. Надо вам объяснить, как это обычно происходит. Морскую свинку позвали, а не призвали, к большому мешку. Засунули ее туда, вниз головой, а сверху сели на мешок. «Как хорошо, что мне удалось это увидеть», — подумала Алиса. «Мне приходилось читать в газетах. Была сделана попытка выразить недовольство, но полиция поспешила призвать недовольных к порядку. Теперь я хоть буду знать, что это значит». «Стойте твердо на своих показаниях, если вы в них уверены», — продолжал король. «Как же, ваше величество, мне стоять на показаниях?» — возразил шляпник. «Ведь я уже стою на полу». Тут захлопала другая морская свинка и тоже была призвана к порядку. Уже известным способом. «С морскими свинками покончено», — подумала Алиса. «Может, дело теперь пойдет живее? Могу я теперь уйти и выпить, наконец, чаю?» — спросил шляпник, обеспокоенно поглядывая на королеву, которая все еще читала программку. «Можете идти», — сказал король, и шляпник так стремительно бросился из зала, что даже не успел надеть башмаки. «Казнить его!» — крикнула королева ему вслед, но шляпник уже исчез, так что исполнить ее приказание было невозможно. «Вызовите второго свидетеля!» — приказал король. Следующим свидетелем, вернее, свидетельницей, оказалась кухарка герцогини. Она держала в руках банку с перцем. Алиса тотчас же догадалась, что в банке перец, потому что как только кухарка вошла, все сидевшие около двери принялись чихать. «Что вы можете сказать по этому делу?» — спросил король. «Не стану отвечать», — выпалила кухарка. Король с беспокойством взглянул на белого кролика, который поспешно шепнул ему на ухо. «Вы должны заставить свидетельницу сказать, ваше величество, все, что она знает». «Должен, так должен», — грустно проговорил король. Он скрестил руки и, нахмурившись так, что глаза его превратились в крошечные щелочки, устремил взгляд на кухарку и спросил глухим низким голосом: «Из чего делают сладкие пирожки?» «Главным образом из перца», — не замедлила ответить кухарка. «Из патоки», — проговорил сзади нее сонный голос. «Схватите поскорее за шиворот этого сурка», — пронзительно закричала королева. «Тащите его сюда! Что это он все время вмешивается? Уберите его!» «Отрубите ему усы!» Поднялась страшная суматоха. Несчастного сурка теребили и тащили в разные стороны. А когда его, наконец, вытолкали и все уселись на свои места, оказалось, что кухарка исчезла. «Не беда!» – весело сказал король, которого это, по-видимому, очень обрадовало. «Вызвать следующего свидетеля!» И, нагнувшись к королеве, он тихо прибавил. «Ты, дорогая, допроси следующего свидетеля, у меня от всего этого голова разболелась». Белый кролик стал перебирать свои бумажки, отыскивая список. «Интересно, кого он вызовет?» – думала Алиса. «От первых двух свидетелей толку не было». Представьте же себе ее изумление, когда белый кролик закричал пронзительным голосом. «Алиса!»